Глава 20. «Не выспался?» — спросил я, искоса глядя на зевающую сережку. В машине было холодно. Январский мороз легко проникал через брезентовый тент. Холодный воздух задувал щели кузова. «Но мог бы еще спать», — поддразнил я брата. «Старая школа через дорогу была. Охота тебе ездить каждый день за 30 километров». «Значит, охота», — буркнул брат и поежился. Я с беспокойством посмотрел на его длинную шею, обмотанную колючим шарфом. «Андрюх, ты побыстрее не можешь?» — спросил Сережка. «Я в школу опоздаю». «Не опоздаешь», — ответил я, внимательно следя за дорогой. «Быстрее нельзя, асфальт скользкий. Чуть газану и улетим к чертовой матери». «Как там батя?» — спросил Сережка. «Я вчера целый день провел в Ленинграде, ездил в больницу к отцу». При Сережкином вопросе мне сразу вспомнились высокие полукруглые окна палаты на 12 человек и похудевший отец, сидевший на своей кровати. В его глубоко запавших глазах застыла тоска. «Ничего не говорят, черти», — пожаловался мне отец. «Только уколы колют, от которых спать хочется. Так и сплю почти весь день». «Ну и хорошо, батя», — попытался подбодрить и отца. «Тебе сил надо набираться. Лечение предстоит долгое. Но все будет хорошо». Часть кровати пустовала. Больные то ли ушли курить, то ли просто гуляли по коридорам. В углу двое пожилых мужчин молча играли в шахматы, а третий, молодой и небритый, внимательно следил за их игрой. Еще на одной кровати полный мужчина, лежа, читал журнал здоровья. «Долгое», — проворчал отец. «Да я сроду столько в больницах не лежал. И чего тянут? Сделали бы операцию и домой». Его худые пальцы беспокойно мяли безукоризненно застеленное покрывало. Глядя на его покрывало, я вспомнил, как отец учил меня в детстве застилать кровать. «Ровнее стели», — командовал он. «За такую кровать тебе в армии 5 нарядов вне очереди живо влепят». Я не знал, что такое 5 нарядов вне очереди, но по тону отца понимал, что ничего хорошего у них нет, и очень старался. «Подушку ровнее ставь. Край покрывала должен свисать ровно, а у тебя что? Здесь чуть ли не до пола, а там задирается. Давай сначала». Сам он застилал кровать быстро, точными скупыми движениями. Отец вообще всегда любил все делать хорошо. И в других не терпел расхлябанности и разгильдяйства. «Спрашиваю доктора про операцию, а он толком ничего не говорит. Одна отговорка, мол, не все анализы еще сделали». «А какие еще анализы? Кровь брали, мочу и все остальное брали. Мокроту откашливал. Пункцию сделали. Рентгеном так замучили, что я скоро светиться начну. И ничего решить не могут». «Это медицина, батя. Здесь ошибку допустить нельзя. Вот они и перепроверяют. Ты не переживай. Я поговорю с Игорем Эдуардовичем». «Ладно», — проворчал отец. «Расскажи, что дома делается». «Да все то же. Сережка перевелся в нашу школу в Черемуховке. Мама о тебе беспокоится. Но теперь я ее через день навещаю, Сережку домой привожу. А через день он на автобусе едет». «Разбалуешь парня?» — недовольно нахмурился отец. «Еще не хватало такого лба на машине домой возить. Привыкнет, потом не слезет с тебя. Сам выбрал такую даль в школу мотаться, пусть сам и расхлебывает». Я улыбнулся. «Все правильно, батя. Я из-за мамы езжу, не из-за Сережки. Переживает она очень за тебя». «Ну так скажи ей, что переживать не о чем. Сделают операцию и выпишут, приеду домой. Врачей бы только поторопить. Они то дождутся, я сам себе операцию сделаю». В упрямых глазах отца на миг мелькнул страх. Я представил, каково это. День за днем лежать в больнице, чувствуя, как внутри тебя растет и растет проклятая опухоль. А ты ничего не можешь поделать. И это бессилие забирает последнюю волю к борьбе. «Все будет хорошо, батя», — повторил я. «Держи, тут тебе гостинцы и чистое белье. Грязное-то собрал? Отвезу домой, постираем». Я отдал отцу сумку со свежим бельем и домашними гостинцами. В этот раз мама напекла картофельных драников и даже маленькую баночку сметаны не забыла положить. Забрал сумку с грязными вещами. Хотелось еще поговорить, но, как всегда, в такой ситуации трудно было придумать тему для разговора. «Обед!» Заглянув в палату, громко сказала полная медсестра. «Обед!» Она скрылась за дверью. Послышался громкий стук шлепанцев по деревянному полу коридора и потом чуть дальше у следующей палаты. «Обед!» Шахматисты в углу оживились, собрали фигуры и вместе потянулись к выходу. Отец проводил их завистливым взглядом. «Этих уже резали», — сказал он мне. «На поправку идут. Обещают скоро выписы». Полный мужчина аккуратно закрыл журнал и тоже поднялся с кровати. Сетка под ним распрямилась с усталым печальным скрипом. «Иди, батя», — сказал я. «Поешь как следует, набирайся сил. А я к доктору загляну, поговорю». «Давай», — ответил отец. Мы крепко пожали друг другу руки. «Генералу спасибо передай. Это ведь он меня сюда устроил». «Передам», — кивнул я. «Давай, выздоравливай». Игорь Эдуардович Молли озабоченно крутил в пальцах карандаш. «Пока не могу сказать ничего определенного, Андрей Иванович». «Почему?» — удивился я. «Вы ведь сделали все анализы, рентген. Что может быть неясно?» Игорь Эдуардович легко постучал карандашом по столу. «Человеческий организм — очень сложная конструкция. Не всегда и не все в нем просто, но мы сделаем все возможное». «Игорь Эдуардович», — прямо сказал я, — «зачем эти пустые слова? Просто расскажите мне, в чем сложность. Почему откладывается операция?» Игорь Эдуардович бросил карандаш на стол и запустил пальцы в смоляные кудри. Видно было, что ему очень не хочется отвечать прямо, но куда деваться? «Видите ли, Андрей Иванович, с опухолью не все так просто. Мы локализовали ее, но дело в том...» Он опять потянулся к карандашу, но сдержался и даже слегка хлопнул левой ладонью по пальцам правой. «В общем, опухоль включает в себя одну из ветвей легочной артерии. Во время операции очень вероятна большая кровопотеря, причем кровотечение будет внутренним». «Насколько вероятно?» Игорь Эдуардович с тоской посмотрел в окно. «Практически неизбежно. Но мы все еще изучаем опухоль и думаем, как к ней подобраться. А если не придумаете, что тогда?» «Послушайте, Андрей Иванович», — вдруг рассердился Молли, — «поверьте, мы делаем все возможное, чтобы вылечить вашего отца. Но врачи не чудотворцы». Я запоздало подумал, что не стоило злить лечащего врача. Толку от этого никакого, а вот вред... «Простите, Игорь Эдуардович», — сказал я. «Я все понимаю. Но и вы меня поймите. Под угрозой жизнь близкого мне человека. Я должен знать правду». Сережке я ничего говорить не стал. Да и маме тоже. Зачем им лишние тревоги? Болезнь отца и без того словно выпила все силы из семьи. Каждый день начинался и заканчивался единственной мыслью — как там отец? Новый год мы тихо отпраздновали впятером. Мама, Ольга, Сережка и мы с Катей. Хотели пригласить Таню, но ее бабушка не поехала, а Таня не захотела оставлять ее одну. И Сережку тоже не пригласила, хотя он и намекал, как умел. Под бой курантов мы открыли бутылку шампанского и лимонад для Ольги с Сережкой. И все загадали только одно желание — чтобы операция прошла хорошо и отец выздоровел. А теперь, выходит, операции не будет. «Батя нормально», — ответил я. «Лечится». Мы уже въезжали в Черемуховку. «Ну что, в школу?» «Нет», — замотал головой брат. «Давай за Таней заедем. Я вместе с ней пойду». «Ну, как скажешь». Я повернул к Таниному дому. Возле ее дома синеватым светом горел фонарь уличного освещения. Лампочка над крыльцом отбрасывала на ступени желтый круг. Я остановил машину возле калитки. «Иди, поторопи свою подружку». Сережка выпрыгнул из машины. «Ты не жди, мы пешком прогуляемся», — сказал он. «У тебя, наверное, работы много». Но тут дверь Таниного дома открылась. На крыльцо вышла ее бабушка. «Ушла она», — сказала Нина Егоровна. «Ребята за ней зашли, она и пошла с ними в школу». «Как?» — глухо сказал Сережка. — «Без меня? Мы же вчера договаривались». «Но этого я не знаю», — ответила старуха. «Сам у нее спрашивай». Плотно запахнув фуфайку, она спустилась с крыльца и пошла за дом, видно, за дровами. На брата было жалко смотреть, а я и не смотрел. Есть вещи, которые мужчинам легче переживать в одиночестве, особенно если помощи ждать неоткуда. Поэтому я сделал вид, что ничего особенного не случилось, махнул Сережке рукой и нажал педаль газа. «Сегодня у нас с вами предпоследний сеанс, Андрей», — сказал мне Владимир Вениаминович, тщательно отряхивая валенки перед тем, как войти в дом. «Вы уже все выяснили?» — удивился я. «Да нет. Просто мне нужно на какое-то время вернуться в Ленинград. Знаете ли, служба. Хотя мне и оформили дополнительную командировку, но наглеть без меры тоже не стоит. Хотя по своей воле я бы из Черемуховки не уехал». «Вас отвезти завтра на электричку?» — просил я. Владимир Вениаминович махнул рукой. «Не нужно. Завтра вечером за мной придет машина. Не знаю, сколько я пробуду в Ленинграде, 2 недели или месяц. Но вы продолжайте практиковаться, только осторожно. Спешить нам некуда, так ведь?» «Наверное», — ответил я. «Я вот что хотел с вами обсудить. Мне кажется, пора посвятить в наш замысел некоторых жителей Черемуховки». «Вы имеете в виду Федора Игнатьевича?» — прямо спросил я. «Его в первую очередь. Иначе рано или поздно он начнет подозревать нас в чем-то непонятном, а значит, нехорошем. И в силу подозрительности станет вставлять палки в колеса, насколько сможет». Беглов вошел в дом и принялся стаскивать с себя полушубок. Я плотно закрыл дверь, из-за которой тянуло зимним холодом. «Я мог бы просто внушить Федору Игнатьевичу, что он должен нам содействовать», — сказал Владимир Вениаминович. «Но человеческая психика — сложная штука. Вот представьте, кто-нибудь из сельчан спросит его, чё ты, председатель, так радеешь за приезжих? Если Федор Игнатьевич будет знать ответ, он все и объяснит так, чтобы не вызвать подозрений. А если ответа у него не будет, он сам удивится своему поведению. Начнет копать, подозревать, и все пойдет на смарку». «Я понял и согласен с вами. Но как это сделать?» «Пока мне было нужно только ваше принципиальное согласие. Говорить будем вместе и непременно подкрепим разговор гипнотическим вмешательством. Но сначала Федор Игнатьевич должен сам увериться в вашей правоте. Тогда и закрепление пройдет намного легче». Беглов привычно набрал воды в чайник и поставил его на газ. Конфорка сердито вспыхнула обжигающим ярко-синим цветком. «Есть и другие люди, которым придется сообщить правду. Например, наши семьи». «Об этом я как-то не подумал». «Но мы же договаривались хранить тайну», — возмутился я. «И будем хранить», — невозмутимо кивнул Беглов, — «если вы против. Я всего лишь прошу вас подумать. Поймите, союзники будут для нас куда полезнее, чем исполнители. Да и контролировать исполнителей мы никак не сможем». Я упрямо покачал головой. «Не знаю, пока я против». «Ну, хорошо», — согласно кивнул Владимир Вениаминович. «Давайте приступим к сеансу». И снова в моем сне была зима. Такая же злая и безнадежная, как за окном. Холодный ветер швырял в лицо обжигающую снежную крупу. Руки и ноги застыли так, что я не мог ими пошевелить. Я снова стоял на берегу замерзающего озера. Полынья серой воды сузилась до размеров кухни в хрущевке. Утка в ней уже не плавала, а тихо сидела на воде и безропотно ждала своей участи. Я бросил на лед горсть холодной и липкой разваренной перловки. Птица даже не шевельнулась. Голова ее была спрятана под крыло, словно утка устала смотреть в глаза смерти. «Брось еще, Сережа», — со вздохом сказала мама. «Птички прилетят и склюют». Я вдруг вспомнил, что еще совсем ребенок. Этой осенью мне исполнилось только 3 года. Вчера вечером мама с отцом о чем-то долго спорили на кухне, а я лежал в кровати и прислушивался к их спору, но ничего не мог разобрать, кроме отдельных слов. «Куда? Ребенка? Ведь ты же не обещал». «Работа. Не отпустили». «День. Завтра. Я не могу». Я слушал их спор, временами переходивший в тихое монотонное «бу-бу-бу», и глаза сами собой слипались. Потом я уснул. Рано утром мама разбудила меня и одела потеплее. «Пойдем, Сережа, птичек кормить», — грустно сказала она. Я обрадовался. Кормить птичек интересно. Эти живые, прыгающие, пушистые комочки всегда мне нравились. А сейчас зима, и птичкам нужна еда. Это нам объясняла воспитательница в садике, тетя Ира. Мы с мамой пришли на остановку и долго ехали на автобусе, и еще шли пешком. Я удивлялся, неужели нельзя было покормить птичек возле подъезда, а потом покататься с горки, покачаться на скрипучих качелях? Вообще-то на качелях зимой никто не качается, На деревянном сиденье всегда лежит холодная снежная шапка. Но если смахнуть ее рукавом, то можно немного покачаться, пока холод от металлических поручней не доберется сквозь шерстяные варежки к пальцам. Но мама упрямо вела меня куда-то, и я подумал, что мы идем кормить особенных птичек, таких, которые не водятся возле нашего подъезда. Мы перешли по деревянному настилу через железнодорожные пути, и я все оглядывался, не идет ли на нас поезд. И эти поезда такие быстрые, только покажется издалека, не успеешь оглянуться, и вот он уже налетел с ужасным ревом и грохотом, и отскочить не успеешь. Но поезда не было. Мы благополучно перебрались через рельсы и пошли по узкой тропинке между высоких деревьев и низких металлических оград. За оградами были присыпанные снегом холмики, из которых торчали памятники. Возле одной ограды мама остановилась, утоптала пушистый снег и открыла калитку. «Входи, Сережа», — тихо сказала она мне. «Поздоровайся». Я вошел в ограду, оглянулся, но никого не увидел, и все же на всякий случай сказал. «Здрасте». Потом мама специальным веником быстро смела в сторону снег с холмика, и под ним оказалась клумба с увядшими и примерзшими к земле цветами. Рядом с клумбой лежала небольшая наклонная плита, а на ней овальная фотография какого-то мальчика и табличка с красиво написанными буквами и цифрами. Буквы я еще не знал, а вот цифры мы в садике уже учили. 1950. 1958. Я старался говорить громко и смотрел на маму. Обрадуется ли она тому, что я не перепутал цифры? Но мама вдруг заплакала и прижала меня к себе. Я задрал голову в меховой шапке и увидел, как слезы текут и замерзают на покрасневших маминых щеках. Потом мама шмыгнула носом, вытерла слезы рукавичкой и протянула мне кулек с пшеном. «Держи, Сережа, побросай крупу вот сюда, для птичек». Я снял варежку. Горстью доставал крупу из кулька и разбрасывал ее прямо на замерзшие цветы. А сам крутил головой по сторонам. Где же эти удивительные птицы, которые живут так далеко от нашего дома? «Прости, Андрюша», — тихо сказала мама. «Андрюша, Андрей». «Андрей, Андрей Иванович, приди в себя!» Я открыл глаза и недоуменно заморгал. Надо мной склонился встревоженный Беглов. «Что?» — почти выкрикнул он. «Что с вами?» «А что со мной?» — хриплым голосом спросил я, жмурясь от яркого света. «Мне показалось, что вы потеряли сознание», — облегченно выдохнул Владимир Вениаминович. «В какой-то момент контакт прервался. Вы перестали отвечать на мои вопросы, молчали и делали рукой вот так». Он сделал движение, словно разбрасывал перед собой крупу. «Что вы видели?» «Ничего особенного», — также хрипло ответил я. «Просто кормил птиц». Так вот почему в прошлой жизни у меня не было брата. Буквы, которые я не мог разобрать во сне, сейчас складывались в слова. Синицын Андрей. 1950-1958. Я почти не заметил, как ушел Беглов. Кажется, даже чаю ему не предложил. Но Владимир Вениаминович сам поставил чайник и отыскал в кухонном столе банку растворимого индийского кофе, который когда-то давно принесла Лида. Психотерапевт протянул мне кружку горячего горького напитка, и я выпил его равнодушно, словно простую воду. Пропустил мимо ушей вопросы Владимира Вениаминовича. «Завтра», — сказал я ему. «Завтра все расскажу, ладно? А сейчас мне пора встречать брата из школы». Это была неправда. Обычно Сережка сам приходил ко мне, закончив уроки и проводив Таню. Но Владимир Вениаминович не удивился и спорить не стал. Он поднялся с табурета и натянул полушубок. «Завтра, значит, завтра». Пожал мне руку и закрыл за собой дверь. Наверное, он все же сумел что-то понять, сложить из разрозненных кусочков. Вот и не стал меня дергать. «Ничего, возможно, завтра я и сам ему все расскажу». Я подождал, пока Беглов уйдет, а сам завел машину и поехал к школе. Нужно было отвезти Сережку в Киселево, чтобы он успел на дневной автобус до Волхова. У самых дверей школы в снегу катались и дрались трое парней. Шапки и портфели были разбросаны по сторонам. Парни молотили друг друга кулаками, пинали коленями, пытались повалить и придавить противника к ледяной корке. А чуть в стороне, закрыв лицо руками, молча стояла Таня.